3. Джейк со стоном вырвался из кошмара. Поначалу не понял, где находится. Сел, дрожа всем телом, подтянул коленки к груди и обхватил их руками. Увидел, что одет в простую рубашку из хлопчатобумажной ткани, слишком большую по размеру. И то ли шорты, то ли трусы из той же ткани, вроде тех, в каких он ходил на уроки физкультуры, тоже слишком большие по размеру. «Что?» Рядом кто-то тяжело вздохнул, потом пукнул. Джейк повернулся, увидел Бенни Слайтмана с головой, залезшего под два одеяла, и все встало на свои места. На нем одежда Бенни. Они в палатке Бенни, на обрыве над рекой. «В этом месте, — сказал Бенни, — берега слишком каменистые, чтобы выращивать рис. Однако здесь отличная рыбалка. Поэтому, если им повезет, они смогут наловить рыбы на завтрак». И хотя Бенни знал, что Джейк и Иш должны вернуться в дом старика к своему старшему и членам катета на день или два, а может и дольше, он надеялся, что Джейк еще приедет в Рокинг-Би. Он бы показал ему другие места, где хорошая рыбалка и заводь для купания, и пещеры, которые светились в темноте, и ящерицы, которые тоже светились. Джейк улегся спать в надежде увидеть все эти чудеса. Ему не нравилось, что на обрыв он отправился без пистолета. За последнее время он столько увидел и столько сделал, что без оружия чувствовал себя не в своей тарелке. Но не сомневался, что Энди приглядывает за ними, а потому позволил себе глубоко заснуть. А потом этот сон. Ужасный сон. Сюзанна в огромной грязной кухне заброшенного замка. Сюзанна поднимает к лицу пищащую крысу, насаженную на вилку для мяса. Поднимает и смеется, тогда как кровь с деревянной ручки стекает на ее руку. «Это не сон, и ты это знаешь. Ты должен сказать Роланду». За этой мыслью последовала другая, еще более тревожная. «Роланд знает. И Эдди». Джейк по-прежнему сидел, прижав колени к груди, обхватив их руками, чувствуя себя глубоко несчастным, прямо как в тот день, когда он разглядел собственное экзаменационное сочинение по английскому языку на уроке у мисс Эйвери. «Как я понимаю правду» — так называлось сочинение. Теперь-то он знал, почему оно написано так, а не иначе. Знал, что по большей части сочинение это обусловлено прикосновениями, как говорил Роланд, или телепатией, чтением мыслей другого человека. Этот термин предпочитали использовать в Нью-Йорке 20 века. Но тогда испытал дикий ужас. На этот раз не столько ужаснулся, как, ну... «Почувствовал грусть», — подумал он. «Да... Да, они вроде бы катет, единство из множества, да только их единство нынче чуть изменилось. Сюзанна стала другой личностью, и Роланд не хотел ставить ее в известность, потому что предстояла схватка с волками как в этом, так и в другом мире. С волками Калии, с волками Нью-Йорка. Джейк хотел разозлиться, да только понимал, что злиться не на кого. Сюзанна забеременела, помогая, между прочим, ему, и если Роланд и Эдди не говорили ей об этом, то лишь чтобы поберечь ее. «Да, конечно», — вмешался негодующий голос. «Но они также хотят, чтобы она помогла им, когда волки выйдут из Тандерклэпа. От нее будет куда меньше пользы, если аккурат в это время у нее случится выкидыш или нервный срыв». Он знал, это несправедливые слова. Но сон очень уж сильно потряс его. Перед мысленным взором вновь и вновь возникала крыса. Крыса, извивающаяся на вилке для мяса. Она, поднимающая крысу на уровень лица и улыбающаяся. Не мог он этого забыть. Улыбающаяся. В тот момент он прикоснулся к ее разуму и уловил мысль «крысиный кебаб». «Господи!» — прошептал Джейк. Вроде бы он понимал, почему Роланд не рассказывает Сюзанне о Мия и о ребенке, которого она называла малым. Но разве стрелок не отдавал себе отчета, что при этом терялось кое-что очень важное, и с каждым уходящим днем этого важного терялось все больше и больше? «Они знают больше, чем ты. Они взрослые». Джейк подумал, что это утверждение — дерьмо собачье. Если взрослые знали больше и лучше разбирались в проблемах, постоянно подбрасываемых жизнью, почему его отец выкуривал в день по 3 пачки сигарет без фильтра и нюхал кокаин, пока из носа не начинала идти кровь? Если взрослые обладали особыми знаниями, позволяющими всегда поступать правильно, почему его мать спала со своим массажистом с огромными бицепсами и полным отсутствием мозгов? Почему ни один из них не заметил, что в 1977 году, когда весна переходила в лето, их ребенок по прозвищу Бама, известному только домоправительнице, медленно, но верно сходил с ума? Это не одно и то же. А что, если одно? Что, если Роланд и Эдди очень уж близки к проблеме и не могут взглянуть на нее со стороны, не могут увидеть очевидное? А что есть очевидное? Каково твое понимание очевидного? Они больше не катет. Вот оно, его понимание очевидного. Что сказал Роланд Каллагану при их первой встрече? «Мы шар и катимся, как он». Тогда так оно и было. А теперь, по разумению Джейка, нет. Ему вспомнилась шутка, которую произносили люди, когда спускало колесо. Хорошо, хоть оно спустило только снизу. Вот и их шар, похоже, сдулся. Они уже не настоящий катет. Как они могут зваться катетом, если у них появились секреты друг от друга? И разве Мия и ребенок, растущий в животе Сюзанны, единственный секрет? Джейк полагал, что нет. Было и что-то еще. Что-то такое, о чем Роланд не говорил не только Сюзанне, но и всем остальным. «Мы сможем победить волков, если будем единым целым», — думал Джейк. «Если будем катетом, а не такими, как сейчас. Такие, как сейчас, мы не победим ни здесь, ни в Нью-Йорке. Я в этом уверен». Другая мысль пришла следом за этой. Такая ужасная, что поначалу он попытался отбросить ее, только понял — не получается. Никак не хотелось ему рассматривать эту идею. Но ведь ничего другого не оставалось. «Я могу взять инициативу на себя. Могу сам рассказать ей». А что потом? Что он скажет Роланду? Как все объяснит? «Я не смогу. Такого объяснения нет, да и не будет он меня слушать. Единственное, что мне по силам...» Он вспомнил историю Роланда о том дне, когда тому пришлось сразиться с Кортом. Закаленный в боях старый учитель с палкой и мальчишка с соколом. Идя против решения Роланда и выдавая Сюзанне секреты, он, Джейк, нарывался на то же самое испытание — право зваться мужчиной. «Я еще не готов. Может, Роланд и был готов, пусть на пределе, но был. Но я же не Роланд. Никто не может сравниться с ним. Он возьмет надо мной верх, и меня отправят на восток, в Тандерклэп. Одного. Иш попытается пойти со мной, но я не позволю, потому что там смерть. Возможно, не для всего нашего катета, но уж точно для одинокого мальчишки вроде меня». «И однако...» «Секреты Роланда — это нехорошо. И что из этого следует? Вскоре они соберутся. Соберутся все, чтобы услышать продолжение истории Каллагана и, возможно, решить, как поступать с магическим кристаллом из церкви Каллагана. Так что же ему делать?» «Поговори с ним. Постарайся убедить, что он поступает неправильно». «Хорошо. Это он сможет. Будет тяжело, но он сможет. Следует ли ему поговорить и с Эдди?» Джейк решил, что нет. Вовлечение Эдди еще больше все запутает. Пусть Роланд решает, что говорить Эдди. Роланд, в конце концов, их Дин, их старший. Полог палатки задрожал, и рука Джейка двинулась к тому месту, где следовало находиться Ругеру. Его там, само собой, не было, но и тревога оказалась ложной. Полог тронул своей мордочкой «Ыш!» и чуть откинул, чтобы просунуть в палатку головку. Джейк протянул руку, чтобы погладить зверька, но «Ыш!» зубами мягко ухватил его за пальцы и потянул. Джейк не стал противиться, чувствовал, что если и заснёт этой ночью, то не скоро. За палаткой мир предстал перед ним в резких чёрно-белых цветах. Крутой каменистый склон уходил к реке, в этом месте широкой и мелкой. Отражающаяся в ней луна светилась, как лампа. Среди скал на берегу Джейк увидел две фигурки и замер. В этот момент луна скрылась за тучей, и мир потемнел. Иш снова потянул его за собой. Джейк подчинился, нашёл четырёхфутовый уступ, спустился на него. Иш остался наверху, за его спиной, дыша ему в ухо, как маленький двигатель. Луна вышла из-за облака. Мир просветлел. Джейк увидел, что Иш привёл его к огромному гранитному валуну, торчащему из земли, как корма зарытого корабля. С этого места он мог многое увидеть, оставаясь незамеченным. Взгляд его сразу же вернулся к двум фигуркам. Одну он узнал сразу. Рост и блеск металла в лунном свете однозначно указывали, что перед ним Энди, робот-посыльный, со многими другими функциями. Второй? Кто же второй? Джейк прищурился, но всё равно не смог ответить на этот вопрос. От берега его отделяли 200 ярдов, так что, несмотря на яркий лунный свет, черты лица расплывались. Даже когда этот мужчина поднимал голову, глядя на Энди. Впрочем, мужчина был в шляпе. Шляпу эту он вроде бы узнал. «Ты можешь ошибиться». А потом мужчина чуть повернул голову, лунный свет отразился от его лица двумя бликами, и Джейк понял, что не ошибся. Многие ковбои Калии носили такие же шляпы с круглой тульёй. Но во всём городе в очках Джейк видел только одного человека. «Ну ладно, это отец Бенни. И что с того? Не все родители похожи на моих. Некоторые тревожатся о своих детях, особенно когда они уже потеряли хотя бы одного. Мистер Слайтман потерял сестру Бенни. Она умерла от лёгочного пожара, как говорил Бенни. Ну, должно быть, так здесь называют пневмонию. 6 лет назад. Мы отправились в поход. Мистер Слайтман посылает Энди, чтобы тот приглядывал за нами. Просыпается глубокой ночью и решает проверить, всё ли у нас в порядке. Может, ему тоже приснился кошмар?» «Такое возможно. Непонятно только, почему Энди и мистер Слайтман сейчас беседуют так далеко от палатки, на берегу реки. Ну, может, он боялся нас разбудить. Может, ещё поднимется наверх, к палатке. В этом случае мне лучше вернуться в неё. А может, поверит Энди на слово и вернётся в Рокинг-Би?» Луна спряталась за другое облако, и Джейк подумал, что ему надо остаться на месте, пока она не появится вновь. А когда она появилась... Его охватило то самое отвращение, которое он испытывал, следуя за Мия по заброшенному замку. На мгновение он даже подумал, что это тоже сон, просто он перескочил из первого во второй. Но камешки под ногами и дыхание Иша подсказывали, что он не спит и видит всё наяву. Мистер Слайтман не поднимался к палатке мальчиков. Не возвращался и к Рокинг-Би, в отличие от Энди, который широкими шагами шёл к ранчо вдоль берега. Нет, отец Бенни пересекал реку. Вброд. Направлялся на восток. «Наверняка он идёт туда не без причины. И причина эта должна быть веская». «Неужели? И какова же эта веская причина? Они уже не в Калии. Джейк это прекрасно понимал. Здесь лишь бесплодные земли да пустыня, буферная зона между пограничьем и мёртвым королевством, которое звалось Тандерклэп. Сначала что-то случилось с Сюзанной, его подругой Сюзанной. Теперь, похоже, что-то не так с отцом его нового друга. Джейк понял, что грызет ноготь. Эту привычку он приобрел в последние недели учебы в школе Пайпера и заставил себя опустить руку. «Это несправедливо, знаешь ли», — пожаловался он Ишу. «Совершенно несправедливо». Иш лизнул его в ухо. Джейк повернулся, обнял ушастика-путаника, уткнулся лицом в его шелковистую шерсть. Иш стоял как вкопанный. Какое-то время спустя Джейк поднялся с выступа к Ишу. Ему чуть полегчало. Опять выглянула луна. Джейк пристально смотрел на то место, где разговаривали Энди и мистер Слайтман, стараясь запечатлеть его в памяти. Большая круглая скала со сверкающей поверхностью, прибитое водой сухое дерево. Джейк не сомневался, что найдет его, даже если на обрыве не будет палатки Бенни. «Ты собираешься сказать Роланду?» «Не знаю», — пробормотал Джейк. «Знаю», — отозвался Иш у его лодыжки, и Джейк аж подпрыгнул от неожиданности. «Чего это ушастик-путаник подал голос? Безумие какое-то?» «Да нет, не безумие. Было время, когда он уже не сомневался, что спятил или спятит в самом ближайшем будущем, но все это осталось в прошлом. И потом он знал, что иногда Иш читает его мысли». Джейк вернулся в палатку. Бенни крепко спал. Джейк несколько секунд, кусая губы, смотрел на другого мальчика, старше годами, но с меньшим жизненным опытом. Он не хотел навлекать на отца Бенни неприятности. Навлекать без необходимости. Джейк лег, натянул одеяло до подбородка. Никогда в жизни не чувствовал он такой нерешительности. Не знал, что и делать. Ему хотелось плакать. И заснул он, лишь когда занялся рассвет.